«Сестры», «Sisters», 1973 год. Режиссер Брайан де Пальма. В отличие от большинства представителей киношпаны, Скорсезе, Богдановича, Спилберга и тех, кто присоединился к ним позже, Джо Данте, Алана Аркуша и Джона Лэндиса, Брайан де Пальма не провел всю свою юность, самозабвенно смотря по телевидению старые фильмы. Он не вел дневник кинозрителя, не испещрял блокноты информации и мыслями о просмотренных фильмах, как это делали Питер Богданович и я. Дело в том, что в юности Брайан фанател не от кино, а от науки. Подросток Питер Миллер, которого играет Кит Гордон в «Бритве», или Джон Траволта в роли звуковика Джека Терри в «Проколе», вот воплощение юного мистера де Пальмы. Когда Джек Терри Траволта в «Проколе» рассказывает сладкоголосой Салли Нэнси Аллен, а заодно и зрителям о своем детстве, это можно считать автобиографией де Пальмы. «Все началось в школе. Я был тем самым парнем, который мог починить радиоприемник, собрать магнитофон, выигрывал все научные ярмарки, ну, типаж знакомый». Брайан заинтересовался кино только в колледже, под влиянием легендарного нью-йоркского театрального режиссера и педагога Уилфреда Лича. Прежде чем переключиться на кино, Брайан де Пальма как следует изучил мир театра. Кажется, сохранились одна или две пьесы, написанные им в этот период. Но в отличие от Скорсезе, Богдановича и Спилберга, де Пальма не молился на алтарь кинофильмов. Для Брайана кино было художественным средством для достижения цели. Точно так же его увлечение Хичкоком не стоит понимать как безграничную преданность жанру, будь то детектив, триллер или хоррор. Хотя Брайана де Пальму называли «современным мастером жути», эти слова занимают три четверти постера «Бритвы», совершенно очевидно, что он не относится к искренним поклонникам жанра. Но хотя юный Брайан не погружался с головой в изучение хоррора, этот жанр был ему интересен, поскольку давал возможность манипулировать публикой. Когда юный Брайан впервые начал всерьез исследовать Хичкока, его поначалу привлекали не темы творчества режиссера, разве что вуайеризм. Молодого де Пальму интересовали кинематографическая техника Хичкока и то, как он применял эту технику на практике в своих сценариях. Фирменный прием Хичкока — это большие напряженные сцены-аттракционы, построенные на его режиссерской виртуозности или смелых неожиданных сюжетных поворотах. Хичкок либо вытягивал эти сцены, сцена на карусели, в «Незнакомцах в поезде», убийство Мэрион Крейн в «Психе», Пол Ньюман и жена фермера убивают агента КГБ в «Разорванном занавесе», а тот никак не хочет умирать, птицы на детской площадке, либо нет. Кульминация «На север через северо-запад» на горе Рашмур, скомканная развязка на крыше «В поймать вора», унизительное обращение с телом Анны Месси в сцене с мешком из-под картошки в безумии. Брайну, мальчишке, который мог раздербанить свой радиоприемник, чтобы посмотреть, как он работает, конечно, было интересно взять коронные сцены Хичкока и разобрать их на отдельные компоненты. Но, вероятно, не меньше его привлекал и другой аспект хичкоковской техники, совсем не характерный для режиссеров старого Голливуда. Его кинематографический метод, в котором камера была важнее всего. Нормальный классический голливудский фильм старался, чтобы зрители забыли про камеру. Если вы забудете, что смотрите кино, вы быстрее погрузитесь в иллюзию сна наяву. Поэтому считалось, что любое подчеркнутое движение камеры напоминает зрителям, что они сидят в кинотеатре. Кому в голову взбредет это делать? Однако Хичкок, вдохновленный Мурнау, одновременно с Максом Офельсом решил подарить большой 35-миллиметровой камере крылья. Альфред Хичкок работал со многими кинозвездами своего времени, но камера всегда была главной звездой его фильмов. Такой подход к языку кино импонировал молодому студенту киношколы. Брайан де Пальма хотел стать режиссером не для того, чтобы снимать говорящих людей. Я уверен, что Брайан тоже смотрел в киношколе «Рио Браво», но в отличие от Богдановича, Скорсезе и меня, он вряд ли тащился от этого фильма. Возможно, он оценил юмор отдельных реплик, но в целом, полагаю, в его глазах Говард Хоукс просто снимал, как Джон Уэйн разговаривает с разными людьми в этой чертовой тюрьме. Когда я попал на свой первый кинофестиваль Sundance 1992 года со своим первым фильмом «Бешеные псы», Ларри Эстес, человек, запустивший секс, ложь и видео, познакомил меня с Гейл Энн Хёрд, которая в то время была самым большим кинопродюсером в мире благодаря «Терминатору 2», а по совместительству — женой Брайана де Пальмы. Когда нас представили друг другу, я сказал: «Ваш муж мой герой, но мой фильм ему не понравится». Она спросила: «Почему вы так думаете?» Я ответил: «Потому что в нем сплошные говорящие люди, а ему не нравятся фильмы, где люди просто говорят». Она очень удивилась и сказала: «Надо же, как вы хорошо его знаете». Да, он не любит фильмы про говорящих людей. Он буквально вчера сказал мне об этом. Та же история с «Искателями». Я уверен, для Брайана «Искатели» это фильм Джона Форда о том, как Джон Уэйн едет на лошади и разговаривает с Джеффри Хантером. И нельзя сказать, что он не прав. Но Хитч не был таким. Он всегда думал в первую очередь о камере и о кино, и это было не такое кино, в котором актеры просто читали заученный текст. Не кино красивых картинок, но кино агрессивное, манипулирующее зрителем при помощи богатого визуального языка и порой беспощадного остроумия. Де Пальма был увлечен Хичкоком, но это увлечение не было настолько личным, как тяга Богдановича к Форду и Хоуксу, Джона Карпентера к Хоуксу, Пола Мазурски к Феллини, Джона Ву к Жан-Пьеру Мельвилю, Скорсезе к Майклу Пауэллу, мое к Сержо Леоне или безграничное восхищение тем же Хичем австралийского режиссера Ричарда Франклина, второго лучшего специалиста по хичкоковским триллерам 80-х. Как и Богданович, Франклин в молодости добился личного знакомства с пожилым режиссером. Молодого Де Пальму интересовал не сам Хичкок, а его кинематографическая легкость. Именно ее он хотел освоить. Кроме того, кассовая успешность фильма Хичкока привела Брайана к выводу, что публика лучше воспринимает эстетские игры с камерой, когда они происходят в триллерах и хоррорах. Чисто кинематографический подход всегда более приемлем в триллере или хорроре, чем в любом другом жанре. Вместе с Мартином Скорсезе «Кто стучится в мою дверь», Джимом Макбрайдом «Дневник Дэвида Хольцмана», Ширли Кларк «Параллельный мир», Полом Уильямсом, не путать с низкорослым певцом и песнописцем, «Не в своей тарелке», и Полом Морриси «Мусор», Де Пальма был одной из главных фигур нью-йоркской «Новой волны». Молодой Брайан успел снять в Нью-Йорке 3 малобюджетных фильма, прежде чем добился настоящего коммерческого успеха с андеграундной контркультурной хиппи-комедией «Приветствие». Главные герои «Приветствий» — три друга, типичные обитатели Гринвич-Виллидж 60-х. Джон, Роберт Де Ниро, Ллойд, Гэри Грэм и Пол, Джонатан Уорден, которые пытаются откосить от призыва. Фильм называется «Приветствие», потому что со слов «Приветствуем вас» «Greetings» начинались повестки из военкомата. Вскоре после начала фильм разбивается на 3 отдельные сюжетные линии, посвященные каждому из друзей. Де Ниро, любящий наблюдать за женщинами, делает первые шаги в порно-бизнесе и снимает видео в жанре подглядывания через окно. Недавно я спросил мистера Де Ниро, можно ли считать все эти видеоэксперименты Джона искренним творческим порывом, или это был лишь предлог для того, чтобы девушки раздевались у него на глазах. Он засмеялся и ответил: «Я думаю, это был только предлог». Грэм одержим расследованием убийства Кеннеди, а Уорден ходит на свидания с девушками, подобранными компьютером. Де Пальма сделал этот фильм вместе со своим соавтором и продюсером Чарльзом Хиршем. Так же, как бездельник Ричарда Линклейтера уловил атмосферу странного Остина до того, как эта фраза попала на футболки, продающиеся в местном аэропорту. Приветствия стали порталом, через который в кино прорвались из подполья голоса хиппи. Многие критики того времени отметили достоверность и искренность фильма, который выглядел так, будто был снят не для субкультуры, а ею самой. Де Пальма и Хирш с приветствиями сделали для кино примерно то же, что Ранье и Реда сделали для Бродвея с волосами. Если бы киноверсия «Волос» была запущена в то время, главным претендентом на место режиссера был бы Брайан Де Пальма. Настолько крепкой была его репутация хипаря. Можно сказать, что «Дионис» в 69-м, театральная постановка труппы «The Performance Group», снятая Де Пальмой полиэкранным методом, была для него своеобразной подготовкой к «Волосам». «Кто стучится в мою дверь» Мартина Скорсезе не получил почти никакого проката, но «Приветствие» для независимого андеграундного фильма стал практически сенсацией, особенно в Нью-Йорке. Это была первая большая роль Роберта Де Ниро, а Гэрит Грэм и Алан Гарфилд отныне закрепились в постоянной труппе режиссера. За фильмом последовал сиквел «Привет, мама», где снова встретились Де Ниро, Грэм и Гарфилд, и в этот коктейль была добавлена Дженнифер Солт. Актриса Дженнифер Солт также важна для ранних фильмов Де Пальма, как Нэнси Аллен для более поздних. Она снялась в его первом фильме «Свадебная вечеринка», украла все внимание зрителей в «Модном убийстве», затем сыграла центральные роли в «Привет, мама» и «Сестрах». Они с Де Пальмой некоторое время жили вместе в Гринвич-Виллидж, и он снял про нее динамичную короткометражку под названием «Дженнифер». Но, вероятно, больше всего киноманскую аудиторию конца 60-х восхитило то, с какой наглостью молодой Де Пальма высмеял эксперименты Годара, а также по касательной и Ричарда Лестера с киноязыком. Де Пальма даже позволяет себе откровенную пародию на культовый фильм «Фотоувеличение», с помощью которой смеется над теориями заговора вокруг убийства Кеннеди. Одним из отличий нью-йоркской «Новой волны» от французской было то, что нью-йоркские кинопартизаны, как правило, сидели каждый в своем районе. Персонажи фильмов французской «Новой волны» ходили или ездили по одним и тем же парижским улицам. Шарли Шарль Азнавур из «Стреляйте в пианиста» мог в любой момент встретить Артюра, Клод Брассер, или Франца, Сами Фрей, из «Посторонних» в кафе где-нибудь возле бульвара Сен-Жермен. Но хиппи-уклонисты из «Приветствий» жили в Гринвич-Виллидж. Крутые итальян-американские ребята в кожанках из «Кто стучится в мою дверь» жили на Кеннел-стрит. Черные бандиты из «Параллельного мира» в Гарлеме. Торчки-доходяги из «Связного» в Альфабет-Сити. Фрики из «Плоти», «Жары» и «Мусора» на фабрике Уорхола. Старшеклассники из «Не в своей тарелке» на Лонг-Айленде. Одиночка Дэвид Хольцман в своей съемной квартире. И все же это были как будто разные Нью-Йорки. Однажды я сказал об этом Скорсезе, и тот согласился. Да, это вообще разные страны. И все же хиппи из «Приветствий» выходят за границы своего района, что было бы немыслимо для персонажей Скорсезе или Морриси. Задолго до того, как Кен Шапиро в «Квадратном ящике» снял скрытой камерой самого себя, поющего и танцующего на Мэдисон-авеню на глазах у изумленных прохожих, Де Пальма безо всяких разрешений снимал динамичные, дерзкие сцены в публичных местах. Знаменитую 4-минутную однокадровую сцену с Де Ниро и Алланом Гарфилдом у входа в музей Уитни. Это самая смешная сцена во всем фильме. Если говорить о лучших партнерах для Де Ниро, то до Харви Кейтеля был Аллен Гарфилд. Длиннофокусное убийство Гэрита Грэма напротив Метрополитен-музея. Ранние фильмы Де Пальмы — это точный слепок нью-йоркского театрального мира того времени. Почти все роли в них играют молодые актеры из театральных мастерских и маленьких трупп из Вест-Виллидж. Де Ниро, Гарфилд, Грэм, Финли, Солт, Джилл Клейберг, Чарльз Дёрнинг, Джеред Мартин, Марго Нортон, Рутанья Алда, Питер Мелани, Росс Келли и многие другие, которые почти не снимались в кино, но всю свою жизнь отдали сцене. В их числе и чернокожие актеры живого театра, до усрачки напугавшие белую киногруппу на съемках перформанса «Стань черным, крошка! Привет, мама!». «Это были страшные ребята», — подтвердил Де Пальма журналу «Синефантастик». Все вместе, как коллектив, они идеально выражают дух конца 60-х. После успеха «Приветствий» Де Пальма и Чарльз Хирш написали сиквел «Привет, мама», одно время называвшийся «Сын приветствий». В центре сюжета на этот раз похождение Джона, персонажа Де Ниро, после его возвращения из Вьетнама. Сначала он пытается превратить свои подглядывающие видео в коммерческую затею и получает поддержку от продюсера всякой похабщины Джо Баннера, уже знакомый зрителю Аллен Гарфилд. Потом вступает в радикальную театральную труппу чернокожих под названием «Живой театр» и участвует в их дворовом перформансе «Стань черным, крошка» и постепенно сползает в городской терроризм. «Приветствия» были точнейшим кинопортретом времени, а «Привет, мама» уже входит в пятерку лучших фильмов Де Пальмы наряду с «Кэрри», «Бритвой», «Проколом» и «Лицом со шрамом». Похоже, что изначально Де Пальма опять планировал сложить картину из трех, как будто, равноценных сюжетных линий. Джон пытается снять настоящий порнофильм, Гэрит Грэм в роли не Ллойда, а другого персонажа связывается с черными радикалами, Домохозяйка Лора Паркер снимает видеодневник на 8-миллиметровую пленку, практически пародия на дневник Дэвида Хольцмана. Но почти вся линия Паркер была вырезана при монтаже. И после этого единственным отчетливым главным героем стал персонаж Де Ниро. По мне, в фильме работает абсолютно все. Первый фильм был похож на сборную солянку из всех приемов, которые Де Пальма и Хирш могли придумать и реализовать. Но после его успеха Де Пальма внимательно пересмотрел его, проанализировал, что сработало лучше всего, и развил эти элементы. В «Приветствиях» было три главных героя. «Привет, мама» фокусируется на Де Ниро, самым симпатичным из трех. Сохраняет Грэма, самого смешного, и избавляется от самого неинтересного, Джонатана Уордена. Поняв, что больше всего зрители смеялись на сцене с Аланом Гарфилдом, Де Пальма вернул Гарфилда в сиквел, на роль более успешной версии того же персонажа, и всю первую половину фильма выстроил вокруг него. Думаю, Де Пальма осознал огромный импровизационный дар Гарфилда, и поэтому в сиквеле дает ему развернуться во всю мощь. И в «Приветствиях», и в «Привет, мама» Гарфилд сочиняет текст своих сцен на ходу, в порыве импровизационного вдохновения. Де Ниро в этих сценах, как ковбой на скачущем быке, вынужден держаться изо всех сил, чтобы не угодить под копыта. Но по-настоящему незабываемым фильм становится на эпизоде со спектаклем «Стань черным, крошка». Достаточно сказать, что ничего подобного в мировом кино не будет еще как минимум 30 лет, до третьего акта кинопробы «Такасимийки». Как же андеграундный хиппи-сатирик превратился в современного мастера жути? Предположу, что путь Де Пальмы к Хичкоку начался с коммерческой необходимости. После успеха «Приветствий» студия Warner Brothers перетащила Де Пальму в Голливуд на съемки сатирической комедии «Знай своего кролика» о человеке, решившем вырваться из системы. Главную роль в фильме играл Том Смозерс, один из самых популярных комиков того времени. Но после того, как кролик, между прочим, очень смешной, был готов, студия на 3 года положила его на полку. После неудачного опыта работы со студией на кролике, Де Пальма понял, что в 1970 году хиппи-эстетика 60-х безнадежно устарела. Но все творческие достижения Де Пальмы были связаны именно с этой эстетикой. Нужно было снова искать себя, а также коммерчески перспективный жанр, в котором ему было бы комфортно работать. Что же это мог быть за жанр? Для режиссера с репутацией бескомпромиссного художника Де Пальма на удивление хорошо разбирался в коммерческих интересах рынка. Кто-то скажет, даже слишком хорошо. К этому времени Де Пальма работал в кино почти 10 лет. Он снял уже 5 фильмов. Фрэнсис Форд Коппола был ментором для Лукаса, Скорсезе и Милиуса. Но для Брайана Де Пальмы он был равным. Де Пальма видел, как рождались и закатывались режиссерские карьеры. Он знал, что в этом бизнесе нет ничего важнее, чем возможность продолжать снимать. И несмотря на трудные отношения с Warner Brothers, он не хотел возвращаться в мир независимого кино, крохотных бюджетов и фильмов, состряпанных на коленке. Ему нравилось снимать там, где требовались разрешения. Нравилось перекрывать улицы при помощи полиции, нравилось иметь деньги на операторский кран. А чтобы оставаться в обойме, в отличие от Джима Макбрайда и Ширли Кларк, нужно было одно — снимать коммерческие фильмы, которые люди хотели смотреть. После того, как Де Пальма увидел «Бешеных псов» и неожиданно был ими впечатлен, он дал мне напутствие. «Квентин, ты только не слишком углубляйся в эзотерику при выборе материала. Если хочешь, чтобы тебе и дальше давали снимать кино, надо время от времени подкидывать им кэрри». По словам Де Пальмы, именно поэтому он не стал снимать «Таксиста» по сценарию Шредера, хотя такая возможность была. Сценарий показался ему недостаточно коммерческим. Правда, позднее он стал объяснять это несколько иначе, якобы он решил, что Марти лучше справится с таким материалом. Но я думаю, что верить стоит первому слову. Итак, если сам Де Пальма решил двигаться от эзотерики к коммерции, какое же направление он должен был выбрать? Боевики? Что ж, туда он в итоге и двинулся в 80-е и 90-е. Но в 70-е снимать боевики означало работать с Чарльзом Бронсоном, Клинтом Иствудом, Стивом Маккуином и Бертом Рейнольдсом. Не могу себе представить, чтобы Де Пальма с удовольствием этим занимался. Также сомневаюсь, что эти матерые волки сидели бы на площадке и терпеливо ждали, пока Брайан закончит все свои маньеристские вращения камерой. Зато прекрасно себе представляю, как Брайан де Пальма снял бы граундстарский заговор. Фриби и Бина, безумного Джо, раскаты грома по первому сценарию Шредера или три дня Кондора. Думаю, де Пальма мог бы снять превосходную версию «Жажды смерти». Только в главной роли был бы Питер Фальк или Джордж Кей Скотт. И это был бы не фильм, а отвал башки. Но Брайан де Пальма нашел другую коммерческую нишу, другой жанр, который смог сделать своим. Это были не боевики, а нечто более близкое к хоррорам, хотя и не совсем то же самое. То, что де Пальма внимательно изучал технические приемы Хичкока по созданию саспенса, всем хорошо известно. Не менее известно и то, что он категорически не одобрял и даже презирал все фильмы Хича после «Психа», включая «Птиц». Думаю, что внезапный успех Романа Полански и его фильма «Отвращение» подтолкнул де Пальму к мысли заняться новой, современной формой триллера. Ведь фильм Полански сработал. Но если фильмы Хичкока работали, развлекая зрителя, то фильм Полански работал, внушая тревогу. Хичкок тоже умел внушать тревогу, но лишь в определенных целях. Для Полански внушение тревоги и было целью. Это новое явление на кинематографическом ландшафте, хичкоковский триллер, созданный Полански и отчасти Бунюэлем, задело немало струн в душах и зрителей, и критиков, и молодого Брайана. Когда Полански шагнул дальше с ребенком Розмари, де Пальма, наверное, подумал: «Ну вот и все, Хичкок умер, в мире появился новый король страха и саспенса, и имя его — Роман Полански». В то время Полански, Пекинпа и Кен Рассел представляли собой главную триаду кинопровокаторов, и Роман был в ней самым популярным и самым коммерчески успешным на тот момент. Но потом, в самом зените карьеры польского режиссера, с его женой и нерожденным ребенком случилось несчастье. Семья Мэнсона. Эта трагедия на несколько лет выбила Романа из колеи. На месте Полански осталась зияющая пустота. И у другого стильного любителя хорроров появилась возможность заполнить эту пустоту собой. Уверен, что еще одним источником вдохновения для де Пальмы стали американский прокат и относительный коммерческий успех итальянского джалло Дарио Ардженто «Птица с хрустальным оперением», а также шумиха, поднявшаяся вокруг него. Как и в случае с «Отвращением», афиши этого фильма обещали, что такого не было со времен «Психа». Не думаю, что сноб де Пальма был искренне восхищен триллером «Ардженто». Но фильм демонстрировал, что в 70-е можно снять современный хоррор с использованием приемов Хичкока. Тот факт, что Ардженто тщательно старался воспроизводить сцены аттракционы Хичкока, думаю, тоже заинтриговал де Пальму. И рекламная кампания, опиравшаяся на сходство с «Психом», но в более грубом, жестоком стиле, наверняка показалась молодому режиссеру удачной коммерческой идеей. К тому же, хотя де Пальма наверняка смотрел на Ардженто совсем не так, как на Полански, «Птица с хрустальным оперением» все-таки не могла не впечатлять. Думаю также, что на решение де Пальмы пойти по стопам Хичкока повлияло то, как высоко все вокруг ценили ничтожные, по его мнению, подражания, снятые представителями французской новой волны, особенно месье Трюфо и Шабролем. Не могу вообразить, чтобы де Пальме понравилась даже относительно неплохая попытка Шаброля под названием «Мясник». Возможно, он записал бы этот фильм в нестрашные страшилки. Зато прекрасно представляю себе, в какое смятение могла его привести бессвязная и неуклюжая подделка Трюфо «Невеста была в черном». И, наверное, в еще больший шок его повергли безудержные восторги этим фильмом среди нью-йоркских кинокритиков. Пожалуй, это был единственный вопрос, в котором де Пальма когда-либо согласился с Богдановичем. Дилетантская, эдвудовская криворукость Трюфо вряд ли смогла бы очаровать перфекциониста де Пальму даже при более благоприятных обстоятельствах. Но в хичкоковском триллере, да еще и под музыку Бернарда Хермана, боюсь, как бы молодого де Пальму не вырвало в проход. Прямо вижу, как он кричит Дженнифер Солт: «Как можно было снять хичкоковский фильм без единого красивого кадра? Что это за хичкоковский фильм, если в нем совсем не работает камера?» Итак, Полански освободил трон, Ардженто указал дорогу. Трюфо и Шаброль подтвердили, что у хичкоковского кино есть рынок и аудитория, и молодой де Пальма начал карьеру автора хорроров, рассчитывая когда-нибудь приобрести титул современного мастера жути, что ему в конечном счете удалось. Но как минимум одна черта отличала Де Пальму от других мастеров жанра. Да, ему нравились триллеры Хичкока, и он, безусловно, обладал талантом в этом направлении, но не думаю, что он снимал эти фильмы по любви. Я думаю, он делал это из практических соображений, чтобы застолбить свою нишу на рынке. Чтобы стать признанным наследником Хичкока, надо, как Хичкок, снимать без остановки фильм за фильмом. Леоне и Карбуччи снимали вестерны, потому что любили их. Хичкок, Бава и Ардженто снимали триллеры, потому что любили их. Де Пальме нравилось делать триллеры, по крайней мере, какое-то время, но я сильно сомневаюсь, что ему нравилось их смотреть. Хичкоковские триллеры были для него средством достижения цели. Поэтому, когда ему пришлось вернуться к этому жанру в середине 80-х, результат был настолько унылым. В конечном счете, они ему порядком надоели, сама форма прискучила. Можно назвать безумие Хичкока шляпой, но вряд ли Альфреду было скучно снимать этот фильм. Но в начале 70-х, когда Де Пальма едва-едва снял с себя «Бисерные бусы», он видел перед собой не только жанр, способный привлечь зрителя и раскрыть его собственные режиссерские дарования, он видел еще и зияющую пустоту в самой середине этого жанра, занять которую мог, по его мнению, только он. У него был крепкий коммерческий сценарий, написанный вместе с Луизой Роуз, позволявший выполнить все задачи хичкоковского триллера. Оставалось только понять, в чьи двери стучаться с сестрами. После неудачного опыта с фильмом «Знай своего кролика» Де Пальма опасался связываться с крупными студиями. Фильм не должен был пострадать от вмешательства студийных бездарей. Если сестры сработают, они должны безоговорочно считаться фильмом Брайана Де Пальмы. Поначалу он пришел к Мартину Ранцхоффу, главе компании Filmways, выпустившей телесериалы «Деревенщина из Беверли-Хиллз» и «Зеленые просторы» производства компании Filmways «Милый». И фильмы вроде «Американизации Эмили» и «Бесстрашных убийц вампиров». Почему же Де Пальма, так настороженно относящийся к студиям, пошел к Ранцхоффу, человеку, который уволил Пекинпу с «Цинциннати Кида», отнял «Бесстрашных убийц вампиров» у Полански и сделал из этого фильма черт знает что? Дело в том, что за несколько лет до этого, в 1967 году, Ранцхофф решил сунуть свой нос в андеграундное кино и купил нишевую прокатную компанию Sigma 111 Corporation. Эта фирма выпускала в основном иностранные фильмы, вроде «Поездов под пристальным наблюдением» или «Тупика». Ранцхофф запустил в прокат три нью-йоркских фильма Де Пальмы «Приветствие», «Дионис» в 69-м и «Привет, мама». Именно стараниями «Сигма-111» «Приветствия» стали хитом нью-йоркского проката, а Де Пальма выбился в крупные режиссеры. В знак признательности за дружбу и покровительство Де Пальма продал Ранцхоффу права на «Сестер» и «Призрак рая». Первоначальный план был таков. Фильм «Ways» выходит в независимое кинопроизводство, опираясь в прокате на собственную компанию «Сигма-111». Но этот план так и не был реализован. Вместо этого Ранцхофф практически закрыл «Сигма-111» и переключился на продюсирование фильмов для крупных студий «Уловка-22», «Недотёпы», «Не вижу зла». А затем сбылись все худшие опасения Де Пальмы о студийном вмешательстве. Каким-то образом его сценарии оказались в руках главного соперника Ранцхоффа, Рэя Старка из «Filmways». Они с Ранцхоффом управляли одной конторой, но ненавидели друг друга люто. Старк был одним из самых авторитетных продюсеров, но как человек был отъявленная скотина и славился тем, что заживал больше фильмов, чем проектор в грошовом кинотеатре в Эль-Пасо. Старк немедленно запустил в сестер свои грязные лапы и начал настаивать, чтобы двойную роль Марго Кидер, Даниэл и Доминик сыграла Ракел Уэлч. Впрочем, Старк, пожалуй, мог бы реализовать изначальную задумку Де Пальмы и взять на роль жертвы, неожиданно покидающей картину в конце первого акта, суперзвезду Сидни Пуатье. В этот период, когда Де Пальма встречался с Марго Кидер, продолжая жить с Дженнифер Солт, в их доме стал часто появляться Пол Уильямс. Не низкорослый песнописец, а режиссер фильма «Не в своей тарелке». Уильямс и его приятель, продюсер Эд Прессман, открыли собственную компанию «Прессман Уильямс Enterprises» и выпустили фильм «Революционер», угодивший в десятку лучших фильмов года от Роджера Эберта. Главную роль в «Революционере» сыграл Джон Войт, после «Полуночного ковбоя», ставший настоящей звездой. Пол познакомил Брайана с Эдом Прессманом, и Брайан уговорил Эда выкупить его сценарии из когтей Рэя Старка. Брайан и сам вложился в это деньгами, полученными за «Знай своего кролика». Кончилось тем, что Прессман полностью профинансировал сестер, а потом продал их American International Pictures как шедевр независимого кино. Но в наши дни правами на сестер снова владеет Эд Прессман. Сестры стали первой зарубкой Де Пальмы на пути подражания Хичкоку и мета-переосмыслению психа. Цитаты из рецензии, приведенные на постерах и афишах, продуманно ссылались на психа. Но во всем остальном рекламная кампания была нацелена на то, чтобы заманить в кинозалы зрителей птицы с хрустальным оперением. И сестры сделали ровно то, что им полагалось сделать. Они позволили Де Пальме войти в коммерческое голливудское кино и имели достаточный успех, чтобы обеспечить их автору работы на годы вперед. Кроме того, фильм собрал хорошие отзывы, чем укрепил позиции режиссера как восходящей звезды, достойной пристального внимания. Сестры выполнили все задачи фильма-визитки. И хотя в сравнении с лучшими триллерами Де Пальмы «Кэрри», «Бритва» и «Прокол» этот фильм не очень хорошо сохранился, и «Отвращение» и «Птица с хрустальным оперением» несколько десятков лет спустя смотрится лучше, чем «Сестры», в 1973 году он чертовски сильно впечатлял. В сравнении с другими малобюджетными хоррорами этого года «Сестры» выглядели очень стильно. Фильм начинается с того, что мужчина и женщина Филипп, Лайл Уилсон и Даниэль, Марго Кидер, знакомятся на съемках телеигры и решают поужинать вместе. Между ними вспыхивает искра. Они едут в квартиру Даниэля и занимаются любовью. Наутро Даниэль признается, что живет с сестрой-близняшкой по имени Доминик. Мы ее не видим, но слышим, как она ссорится с Даниэль за дверью, и что сегодня у них день рождения. Филипп и Даниэль решают провести этот день вместе. Девушка отправляет Филиппа в аптеку купить таблетки по рецепту. По дороге Филипп заходит в кондитерскую и покупает торт с надписью «С днем рождения, Даниэль и Доминик». Все это, как и в «Психе», нужно лишь для того, чтобы подготовить большую и восхитительную сцену убийства, в которой Доминик расправляется с беднягой Филиппом. Давайте на секунду забудем про культовый статус психа и задумаемся, скучаем ли мы по Мэрион Крейн после того, как она покидает фильм. А вот гибель Филиппа разбивает нам сердце. После этого действие переключается на журналистку по имени Грейс Кольер, Дженнифер Солт, живущую ровно напротив квартиры сестеры, видевшую убийство из окна своей гостиной, совсем как в окне во двор. В фильме происходит много любопытного. Уильям Финли, многолетний постоянный актер Де Пальма, играет очередного ложного злодея. Чарльз Дернинг официально закрепляется в постоянной труппе Де Пальмы и играет лучшую роль в фильме, частного детектива, которого нанимает Грейс для расследования убийства. Неприветливый Дольф Суит появляется в роли первого из целого ряда Де Пальмовских саркастических полицейских, больше подозревающих главного героя, чем настоящего убийцу. Как и в «Привет, мама», в фильме используются вставки из других медиаформатов, телеигра, новостные репортажи, также в программе «Сиамские близнецы», «Лечебницы для душевнобольных», много классной музыки Бернарда Хермана, «Полиэкран» и первый из Де Пальмовских убийц с раздвоением личности. Самое слабое звено фильма, помимо одной из двух главных актрис, это сценарий, который больше создает схему, чем рассказывает историю. В «Сестрах» сложился метод подражания Хичкоку, по которому впоследствии станет известен Де Пальма. А именно, взять сюжетные или структурные элементы из самых знаменитых триллеров Хичкока и дальше, в большей степени, чем у Полански и Ардженто, усилить их масштабными сценами-аттракционами, в которых будет узнаваться почерк мастера. Вот только заканчиваться эти сцены будут гораздо более жестоко и кровожадно, чем в фильмах Хичкока 50-х. Тут надо отметить, что многие классические фильмы Хичкока «Окно во двор», «Головокружение», «Веревка» к этому времени давно сошли с экранов кинотеатров и не показывались по телевидению уже много лет. В «Сестрах» Де Пальма берет за основу структуру психа. В первом акте и Филипп, и Даниэль заявлены как симпатичные протагонисты. Но все резко обрывается большой жестокой сценой, в которой один из этих приятных людей убивает другого. В начале 60-х большинство зрителей легко верили в то, что убийцей был не Норман, а его мать. Но в 1973 году, после того, как целая волна однотипных фильмов превратила подражание психу в отдельный жанр, зрители, скорее всего, раньше положенного, приходили к главному открытию, что Доминик и Даниэль — один человек. но Де Пальма все равно умудряется удивить публику. Вполне в духе подрывных 60-х он делает убийцей белую женщину, а жертвой — черного мужчину. После этого поворота фильм продолжает следовать структуре психа и вводит нового главного героя — свидетельницу преступления, которая начинает расследовать убийство. Интересно, что то, как именно этот новый персонаж Грейс Кольер, репортерша газеты из Стейтен-Айленда, видит убийство, взято одновременно из хичкоковского «Окна во двор» и из «Привет, мама» самого Де Пальмы. Еще один элемент, впервые заявленный в «Сестрах», Де Пальма использует в других своих триллерах — характер раздвоения личности убийцы. Марго Киддер одновременно является и Даниэль, и ее покойной сестрой Доминик, но, как и Норман Бейтс, она сама не осознает своего раздвоения. И как и Норман Бейтс с матерью, она может разговаривать со своей второй личностью и не понимать этого. Как бы плохо Де Пальма не относился к «Невеста была в черном» Трюффо, он все-таки не удержался и пошел по следам Франсуа, заказав музыку к своему фильму у Бернарда Хермана, композитора, больше всего известного своими работами для Хича. И «Сестры», пожалуй, лучшие из саундтреков Хермана 70-х. Только саундтрек к расшатанным нервам Роя Болтинга может с ним сравниться. А скрипичная партия, сопровождающая кровавое убийство Филиппа, намеренно вызывает в памяти психа. Но главное, что отличало фильм Де Пальмы, это мастерское владение камерой и ловкое применение полиэкрана и фильма внутри фильма, вернее, телевидения внутри фильма. По уровню кинематографической техники «Сестры» затмили все прочие психоподобные триллеры того года. А их было немало, и большинство пришло из Англии, из недр студии «Хаммер». Но осваивая киноязык Альфреда Хичкока и сюжетные элементы из его сценариев, убийца с раздвоением личности, свидетель, все видевший через окно, Де Пальма протаскивает в фильм отголоски контркультурной сатиры из «Приветствий» и «Привет, мама». В своих ранних фильмах Брайан создал собственный портрет Нью-Йорка, состоящий в основном из Гринвич-Виллидж и Манхэттена. Действие «Сестер» происходит в тех самых кварталах Нью-Йорка, которые знакомы нам по первым фильмам Де Пальмы. Кроме того, в «Сестрах», как и в «Приветствиях» и «Привет, мама», Де Пальма прибегает к сатире на другие медиа. Взять, например, безумное телешоу «Подглядывающие», с которого начинается фильм. Как и в большинстве пародийных эпизодов в творчестве Де Пальмы, по замечанию критика из «Нью-Йорк Таймс» Винсента Кенби, самое смешное здесь — это то, как убедительно все выглядит. Расовая сатира из «Привет, мама» тоже проникла в этот хичкоковский триллер, что уже само по себе отличает его от фильмов самого Хичкока. Выбор чернокожего актера Лайла Уилсона на роль жертвы в большой сцене убийства — это не сатира, а по-настоящему прогрессивный шаг. Сатира возникает, когда сыщица-самоучка Грейс Кольер заявляет, что копы не хотят искать преступника, потому что убит чернокожий. Эти российские свиньи пальцы не пошевелят. Однако фильм показывает, что это совсем не так, и что героиня Солт, бесстрашная репортерша местной газетенки, вечно сующая нос не в свое дело и пишущая колонки с заголовками «Почему мы зовем их свиньями?», законченная идиотка. Самая смешная расовая шутка в фильме — это когда Уилсону и Киддер, участникам телеигры «Подглядывающие», дарят два бесплатных ужина в африканской комнате на Манхэттене. В ресторане, где посетители обслуживают чернокожие официанты в смокингах и травяных юбках. В списке самых нелепых тематических ресторанов в кино африканская комната стоит рядом с канадским рестораном в «Гремлинах 2» Джо Данте, где официант в красном мундире королевской конной полиции спрашивает Зака Галлигана: «Принести вам еще Молсона?» Дуэйн Джонс в «Ночи живых мертвецов» и «Ганджа и Хесси», Уильям Маршалл, достойно сыгравший Блакулу, крохотная и почти комично-вульгарная Кэрол Спид в «Эбби», Кен Фори в роли энергичного спецназовца в «Рассвете мертвецов», да Лайл Уилсон в «Сестрах». Вот и все значимые чернокожие персонажи в хоррорах 70-х. Главное, чем знамениты «Сестры», помимо того, что они создали лекало для следующих хичкоковских триллеров Де Пальмы, это тщательно подготовленная сцена убийства Уилсона с участием разделочного ножа и торта со свечками. Одна из лучших сцен во всей фильмографии Де Пальмы. Проблема «Сестер» как фильма ужасов заключается в том, что после этой сцены и удачного эпизода с заметанием следов весь ужас испаряется напрочь. Де Пальма и его соавторша Луиза Райс написали только половину фильма, посвященную Уилсону и Киддер. Вся часть с Дженнифер Солт нужна лишь для того, чтобы поскорее добраться до финала, не расплескав все хорошее, созданное первой динамичной половиной. Лучший момент во второй половине — это фальшивый телерепортаж о сиамских близняшках Бланшон, Даниэль и Доминик, который смотрит журналистка Грейс Кольер. Он бы как влитой вошел в документальный цикл интеллектуального ТВ из «Привет, мама». У второй половины фильма две большие проблемы. Тот факт, что Де Пальма больше не создает ни одной по-настоящему напряженной сцены, и Дженнифер Солт в роли Грейс Кольер. Де Пальма хочет показать либеральную журналистку упертой самоуверенной занудой и пытается высмеять этот характер. По ее первой сцене с частным детективом, которого играет Чарльз Дернинг, можно догадаться, что она должна быть до комичного упрямой. Самый внимательный зритель может даже заметить у нее несколько остроумных реплик, но Солт прет по этим репликам, словно бульдозер, и давит весь юмор в крошево. Вместо комичного упрямства мы видим в этом персонаже одну лишь тупость. Прежде чем стать верной защитницей триллеров Де Пальмы, Полин Кейл разгромила сестер, в основном за роль Солт. И прошу иметь в виду, что это говорю я, большой поклонник Дженнифер Солт в более ранних ролях у Де Пальмы. И все же в 1973 году, когда я увидел сестер в Теннесси, в драйв-ине Южного Клинтона, на сдвоенном сеансе еще с одним странным порождением American International «Маленькие сигары», фильмом о банде грабителей лилипутов, во главе которых стоит грудастая белоснежка Энджел Томпкинс, я решил, что это поразительный фильм с крышесносной режиссурой. Тогда я впервые увидел полиэкран. И еще много лет после этого, рисуя в своем воображении фильмы, которые я буду снимать, я обязательно включал туда сложные сцены-аттракционы с полиэкраном, вдохновленные более поздними работами Де Пальмы. Я сделал всего две такие сцены. Одна из них, довольно неплохая, в «Джеки Браун», служит скорее нарративным приемом, чем режиссерским выпендрежем. Однако в «Убить Билла», когда Дэрил Ханна идет по больничному коридору, насвистывая мелодию Бернарда Хермана, а потом экран делится на две части, кажется, что Брайан Де Пальма ненадолго вырвал фильм у меня из рук. После успеха «Сестер» Де Пальма и Прессман сняли «Призрак рая», где Уильям Финли, бывший сосед Брайана по комнате в колледже, играл призрака, а Пол Уильямс, да, низкорослый песнописец, злого продюсера Суона, списанного с Фила Спектора. Поначалу они собрались снять этот фильм со студии American International Picture, где после «Сестер» Де Пальмой и Прессманом были весьма довольны. Но студия посанула перед бюджетом, заявленным Де Пальмой, и режиссер с продюсером снова вышли в открытое плавание, авансируя производство деньгами, полученными за «Сестер». Потом они подцепили крупного застройщика по имени Густав Берн, который к тому времени вложился уже в три хоррора — «Театр крови», «Психбольница», а теперь начинается крик. И он подкинул им недостающие 750 тысяч долларов, хотя, очевидно, недоставало им больше, поскольку отказы по чекам членов съемочной группы приходили каждую неделю, и производство постоянно было на грани остановки. Но самым смешным в союзе Де Пальма и Прессмана было то, что и «Сестры», и «Призрак рая» были выпущены компанией Pressman Williams Enterprises, а это значит, что в создании «Призрака рая» участвовали оба Пола Уильямса. Пол Уильямс, режиссер, был по-настоящему яркой фигурой независимого кино. Его фильмы о старшеклассниках «Не в своей тарелке», действие которого происходит на Лонг-Айленде, а главные роли играют Барри Гордон и Джон Войт, еще до «Полуночного ковбоя» очаровательная безделица, неожиданно обрушивающая на потерявшего бдительность зрителя мощный финал. Уже после «Полуночного ковбоя» Войт сыграл Уильямса снова в интересном «Революционере», где также снималась Дженнифер Солт. На ранних стадиях работы над «Злыми улицами», где Эд Прессман чуть было не стал продюсером, Мартин Скорсезе пытался застолбить Войта на роль, которую в итоге получил Харви Кейтель. В ходе этих танцев вокруг Войта Скорсезе даже подыскал роли для Дэвида Провола и Ричарда Романуса, которых он встретил в актерском классе Войта в Лос-Анджелесе. Я спросил Мартина, почему все-таки Войт не согласился. Он ответил: «Джон Войт действительно замечательный актер. И мы с ним долго говорили на эту тему, и он даже всерьез задумался. Но после «Полуночного ковбоя» Войт был большой звездой, и фильм, на который продюсер Джонатан Темплин мог собрать всего 650 тысяч долларов, был для него шагом назад. Кроме того, в то время он работал с парнем по имени Пол Уильямс. Они были дружбанами. И если бы он и согласился на независимый малобюджетный фильм, то только на фильм Пола».